Немного расслабившись, я уверенно довел мобиль до дома, но когда выбрался на тротуар, все же вздохнул с облегчением. Акира наблюдал за мной с обычной невозмутимостью, но я научился считывать его эмоции даже без выглядывания из себя. От них он веяло веселой иронией. Наградив его угрюмым взглядом, я направился внутрь библиотеки. Там застал немного неожиданную картину. Виктор Дорофеевич вместо распивания чаев с тетушкой Агнес занял один из читательских столов. Нацепив на нос очки, старик увлеченно изучал какую-то книгу, а за регистрационной стойкой шушукались Фрося и Дима. Причем в картине этой парочки было что-то не так. Фрося шептала краснеющему Диме на ухо и тихо хихикала. Похоже, со своими бесогонными делами я пропустил момент становления из мальчика мужчины, которая легко провела это рыжая бестия. Причем не без моего влияния. Недавно, надеясь отвлечь парня от мук неразделенной любви к нашей общей подруге, я намекнул рыжей, что неплохо бы оставить в покое меня и перенести свой игривый задор на Диму. Может, и неправильно было толкать девушку на скользкий путь распутства, но, формально говоря, невинна она уже давно не была, да и в плане распутства там нужно было тормозить, а не подталкивать. При этом нрав у девицы был легкий, и гнили в ее ауре я не заметил, поэтому и взял на работу. Со своей задачей она, похоже, справилась, но есть подозрение, что слегка перестаралась. Чтобы убедиться, я практически без подготовки быстро выглянул из себя и осмотрел обоих. Все хорошо в моем очень полезном умении, но делать это совершенно незаметно для окружающих пока не получается. Еще секунду назад не обращавшие на меня внимания любовнички вдруг встрепенулись. Цветовые оттенки в их аурах тут же изменились, но я успел оценить и то, что было до этого, и перемены, которые тоже о многом говорили. Розовато-бурая смесь стыда и отчаяния у Димы вдруг сменилась голубым всполохом надежды. А вот затопившая ауру Фроси грязноватая дымка корысти покрылась белесой изморозью страха. Все это, конечно, говорит о многом, но выяснять подробности все же придется. Виктор Дорофеевич тоже обратил на меня внимание. Он поднялся со стула и подошел ближе. «Степан Романович, я еще нужен вам, или можно уводить мобиль?» «Подождите меня пару минут на улице, пожалуйста». «Хорошо», — кивнул старый водитель, с подозрением покосился на притихшую парочку и вышел из библиотеки. Я пару секунд думал о том, как поступить, а затем решил особо не рассусоливать. «Ефросинья, пройдите, пожалуйста, за мной». Мне не нужно было выглядывать из себя, чтобы понять, что девушка испугалась еще больше. От игривости, которую она часто использовала как защиту и инструмент, не осталось и следа. «Конечно, Степан Романович». «Степа, мы тут...» — попытался вклиниться Дима, но я лишь качнул головой, останавливая его рыцарский порыв, и тихо спросил, «Как там тетушка Агнес?» «Выпила микстуру от нервов и легла спать», — успокоил меня Дима, тут же переключившись на правильный настрой. Я кивнул и попросил, «Подожди меня тут. Нам с Ефросиньей нужно кое-что обсудить наедине». Акира по-прежнему стоял у двери и уходить в свой подвал явно не спешил. Качнув головой, я пригласил девушку следовать за мной и отошел в дальний угол библиотечного зала. Обширное пространство и особенно наличие стеллажей с книгами позволяло поговорить без лишних ушей. Наша помощница изобразила из себя святую невинность и уставилась в пол, перебирая пальцами края передника. «Я так понимаю, вы сблизились с Дмитрием?» «Да, но вы же сами говорили, что это не возбраняется». «Умная девочка». Не сказала, что я ее к этому подталкивал. «И теперь вы хотите получить награду за этот подвиг? Строите планы на совместное будущее?» «А если я его люблю?» «Не любите», — спокойно и даже печально возразил я, глядя в глаза девушки, набравшейся смелости и решительности отстаивать свои интересы и право на лучшую жизнь. «Вы не можете этого знать». «Хорошее дело решительность, но иногда она ведет к беде. Особенно, когда хочешь получить то, что тебе не принадлежит». «Могу», — холодно ответил я и на короткое мгновение выглянул из себя. «Я действительно знаю, как выглядит любовь. Видел, когда Дима смотрел на Настю. Это был чистый искрящийся свет, заполняющий ауру. Иногда там было много пламени желания, но муть корысти этот свет выжигает начисто. Мое чтение аур сродни гаданию по кофейной гуще. Больше догадки, чем уверенное понимание. Но чистую эмоцию ни с чем не спутаешь». Не знаю, как меняется в подобные моменты мое лицо, но если впечатляло даже такого отморозка, как рвач, то хрупкую, хоть и битую жизнью Фросю пробрало до мозга костей. Нехорошо так пугать беззащитную девушку. Но сейчас я действовал для ее же блага. Если не осознает пагубности выбранного пути, может вылететь с работы. А такие условия, как у нас, она вряд ли где найдет. Запал девушки ожидаемо тут же пропал. Она опустила взгляд и задрожала. «Успокойтесь, Ефросинья. Если не будете глупить, все останется по-старому. Вы помогли моему другу, и я вам за это благодарен. Вы заслуживаете вознаграждения». Фрося тут же еще раз показала, что она девушка умная, и затрясла головой так, что рыжие кудри разлетелись в стороны. «Ничего не надо. Дмитрий Леонидович мне симпатичен, и я рада была с ним...» Чуть замявшись, она использовала подсказанный мною термин «сблизиться». «И я не шмара какая, чтобы быть с кем-то за деньги». «Умница. У нас она заработает намного больше, чем щедрое, но одноразовое вознаграждение. И все же за ее аурой придется присматривать. Я верю вам. Как и понимаю желание обеспечить безбедное будущее. Но свое счастье на чужом несчастье не построишь. Слышали такую поговорку?» Девушка снова уставилась в пол и ответила выразительным кивком. «Вы ведь знаете, кого на самом деле любит Дмитрий Леонидович?» Еще один кивок показал, что она все прекрасно понимает. «Хорошо. Сейчас идите домой. Трамваи еще ходят. Но если думаете, что возвращаться так поздно будет опасно, вызовите пролетку. Я оплачу». И тут Фрося горделиво вскинула голову, прямо посмотрев мне в глаза. «Я не такая неженка, как вы думаете. И ночной поездкой на трамвае меня не испугаешь. Думаете, кто обо мне заботится там, где я живу? А у нас на районе таких обходительных мужчин, как Дмитрий Леонидович, днем с огнем не сыщешь. Я могу идти, Степан Романович?» «Можете», — ответил я, сдерживая улыбку. Похоже, меня она обходительным не считала. Впрочем, я и не претендовал на это звание. Фрося прошла мимо стойки с гордо вздернутым носиком, даже не посмотрев в сторону Димы. Мой друг дернулся остановить ее, но наткнулся на мой ироничный взгляд и печально вздохнул. «Значит, я не ошибся в своих оценках, и он действительно тяготился этой связью. Как оно будет дальше, неясно, но в одном не было никаких сомнений. Мне нужно поговорить с другом по душам и в другой обстановке, которая не станет давить ему на мозги. Сразу вспомнил, что давно обещал сводить его в омут, но все не выдавалось случая. К тому же я собирался наведаться в трактир у Шкуйников, чтобы что-то решить с командой охотников на бесноватых и прикинуть, кого туда можно позвать. С оплатой проблем, скорее всего, не будет. Князь убедился в моей эффективности, а от безденежья он точно не страдает. Конечно, сейчас оставлять тетю Агнес в доме одной не самая разумная идея, так что я посмотрел на Нихонца и попросил: «Ота-сан, мы с Димой сейчас отправимся в омут. Присмотрите здесь за тетушкой». «Хай!» — коротко кивнул сенсей, но при этом выразительно посмотрел сначала на меня, а затем на Диму. «Мы справимся, учитель». На мое заявление он отреагировал максимально невозмутимо, но я чувствовал его беспокойство. Похоже, бывший самурай привязался ко всей нашей компании больше, чем собирался. «Не опозорьте меня», — назидательно произнес Нихонец и величаво прошествовал в свой подвал. «Теперь за тетю Агнес можно не переживать. Учитель будет начеку, и вряд ли кому-то удастся проникнуть в дом незамеченным». Дима тут же побежал переодеваться, потому что его образ интеллигентного библиотекаря в логове у шкуйников вряд ли воспримут с пониманием. Мне тоже пришлось сменить одежду. Чуть подумал и решил не использовать свой старый модный костюм, а оделся в комплект для выхода в походы. Может, днем на улицах Пинска он и выглядел бы немного неуместным, но вечером в омуте собираются ребята, разодетые куда колоритнее. Когда я впервые оказался там, из чужой памяти всплыло слово «стимпанк», совершенно неизвестное в нашем княжестве. Так как на улице нас дожидался Виктор Дорофеевич, переодевался я быстро, но все равно спустился на первый этаж позже Димы, который нервно переступал с ноги на ногу. Одет он был не так выразительно, как я, но тоже с намеком на походный стиль. Правда, немного портило впечатление новизна его наряда. На это я ничего не сказал, лишь едва заметно улыбнулся. «Ну что, готов к приключениям? Или, может, ну их нафиг? Зачем тебе синяки на такой симпатичной мордашке?» Произнося эту шутку, я понятия не имел, что она станет пророческой. Виктор Дорофеевич дождался, пока мы усядемся на заднее сиденье, и спросил, куда едем. «До ближайшего извозчика», — ответил я, не желая лишний раз утруждать старика. «А дальше?» — уточнил он. «Дальше в омут». «Ну так чего рассусоливать? Сам отвезу. Заодно прокачусь по ночному городу. Засиделся я дома». Так мы и сделали. Через 15 минут довольно лихой поездки по почти пустым улицам мобиль остановился у каменной громады двухэтажного трактира. Из открытых по случаю теплой погоды окон доносился многоголосый гомон, в котором иногда прорезывался смех и громкие споры. Ни музыки, ни женского визга в омуте не любили, так что тут собирались исключительно, чтобы пообщаться на деловые и не очень темы, в сугубо мужской компании. Такого понятия, как «будний день», у ушкуйников не существовало. Были лишь периоды походов, когда они находились далеко отсюда, и время отдыха, проводимое весело и ярко. Так что пустым омут не бывал почти никогда. Надеюсь, для нас найдется отдельный столик. Мечтать не вредно. Как только мы вошли в трактирный зал, стало понятно, что он забит под завязку, так что сразу направились к стойке, за которой возвышался седой ушкуйник, уверенно руливший всем местным бедламом. «Мое почтение, Василий Петрович», — поздоровался я с трактирщиком. Почти все называли его Петровичем, многие обращались на «ты», но я вел себя подчеркнуто вежливо и видел, что ему это приятно. «Степан Романыч», — широко улыбнулся бывший ушкуйник, но тут же чуть нахмурился, увидев рядом со мной Диму. Я поспешил представить своего друга, чтобы сразу прояснить ситуацию. «Василий Петрович, это Дима, береговой нашей ватаги». Хмурость медленно сошла с лица трактирщика, и он солидно кивнул, приветствуя нового гостя. «Береговой, конечно, не боевой ушкуйник, но человек тоже важный и нужный». «Мое почтение, Василий Петрович», — повторил за мной сиплым голосом Дима и поклонился в нихонской манере. Трактирщик улыбнулся, но явно понял, откуда тут растут ноги. Наш наставник в омуте появлялся редко, но его заморочки знали многие. Береговыми у ушкуйников называли завхозов в атаге, тех, кто помогал готовиться к походам и заботился об остающемся дома добре. Я не соврал ни на йоту. Дима действительно активно участвовал в делах нашей маленькой компании и приносил много пользы. Правда, в обычных ватагах береговыми становились либо покалеченные, либо слишком старые для походов ватажники. Такие, как тот же Василий Петрович. Но то дело капитана, кого и на какую должность назначать. И лезть в чужие расклады никто не станет. Трактирщик заметил мой растерянный взгляд в зал, хитро улыбнулся и подозвал полового. «Проводи капитана к боковому столику». Лично я мог бы пойти на второй этаж, но Диме там делать нечего. Шустрый парнишка лет 15 отроду провел нас в сторону выхода с кухни. Неподалеку от двери действительно обнаружился небольшой столик, прижавшийся к стене. Большую компанию за него не усадишь, а вот двоим будет вполне комфортно. Тут никто не стал заморачиваться табличкой «занято», как в трактирах подороже или ресторанах. Просто убрали стулья, а сверху поставили ящик с пустыми бутылками. Половой быстро унес ящик на кухню и вернулся с двумя простыми, но надежными табуретами. Затем выслушал наш заказ. Из расстройства тетушки Агнес меня дома не покормили, так что я заказал к пиву изрядную порцию печеного на углях мяса. А вот Дима ограничился вяленой рыбой. Он-то был накормлен, да и вряд ли свалившиеся на него события способствовали аппетиту. Казалось бы, поговорить по душам, когда вокруг куча народа, не получится, но в этом-то и прелесть подобных мест. Никому ни до кого нет дела, да и гул голосов служил неплохой шумоизоляцией. «Я так понимаю, ты у нас больше не мальчик?» Не стал я ходить кругами и спросил в лоб. «Как-то само собой получилось», — краснее ответил Дима. «Сегодня матушка перед дневным сном попросила Фросю отнести старые шторы в чулан. Я вызвался помочь, а там как-то внезапно все и вышло». «Получается, я изменил Насте», — ошарашил меня Дима неожиданным выводом. «Это каким боком?» «Ну, я же говорил ей, что люблю, а сам...» А сам нарушил слово, которое дал самому себе. «Плохо, конечно, но изменой тут даже не пахнет. Предательство — это когда ты обманул доверие и ожидания близкого человека. Думаешь, Настя надеялась, что ты навеки будешь не просто ее другом, но и девственником, даже когда она выйдет замуж? Мы тоже друзья. Ты же не считаешь, что предал меня?» «А у тебя с Фросей что-то...» — тут же встрепенулся он. «Ешки-матрешки, Дима. Ничего у меня с Фросей не было и быть не могло. Не нужно заморачиваться. Ты у нее далеко не первый. В любви ей не признавался. Или я ошибаюсь?» Дима яростно затряс головой, а затем для ясности добавил: «Не признавался. И что мне теперь делать?» «Ну уж точно не жениться. Если хочешь продолжить, старайся думать, что говоришь и обещаешь. На подарки не жадничай, но не морочь девочке голову намеками на будущее». «Да не хочу я продолжать», — вскинулся Дима и покраснел. «Сложно это». «Да уж, действительно сложно. Для меня тоже, особенно после того, как расстался с Элен. С ней было просто и ясно. А сейчас куда напряженнее. Хорошо, хоть моя бывшая любовница помогла. Через свою модистку нашла вдовушку, которая зарабатывала стиркой и с трудом содержала двоих детей. Элен даже сумела обернуть все в красивые слова. Мол, молодая и пока еще вполне красивая вдова бедствует и уже подумывает о том, чтобы пойти работать в публичный дом. Так что стать содержанкой молодого капитана ей будет за счастье. Я в этом уверен не был, и первые встречи с Верой прошли очень неловко. Затем как-то свыклись. Не идти же обоим в тот самый бордель, правда, с разными целями. Для Димы подобного я тоже не хотел, потому и затеял все это дело с Фросей. Прав или нет, время покажет. Веру я своим вниманием старался не утруждать, но содержание платил исправно. Даже если найду себе зазнобу или женюсь, не перестану это делать. Не смогу оставить без помощи не столько саму любовницу, сколько ее детей. Мать-содержанка — это, конечно, плохо, но мать-проститутка куда хуже. Тряхнув головой, я вынырнул из воспоминаний и с серьезным видом посмотрел на Диму. «Если не хочешь продолжения, можешь сам ей сказать. А можешь ничего не говорить. Я уже пообщался. Она девочка умная, поймет. А там как получится». И только тут я запоздало понадеялся, что произошедшее не приведет к беременности, но вслух ничего не сказал, чтобы не пугать друга еще больше. Мы несколько минут просидели молча, поглощая закуски и прихлебывая пиво. Я уже собирался задать Диме пару вопросов по нашим ушкуйным делам, но не успел. Рядом остановился невысокий броско одетый парень и посмотрел на нас сверху вниз. «А кто это у нас тут? Лихой капитан-проходимец, но почему-то без няньки. Да еще и какого-то сладенького мальчика с собой притащил». Ну, тут все просто. Чтобы просчитать ситуацию, не нужны пресловутые 7 пядей во лбу. Для понимания хватало собственного, пусть и убогого, опыта жизни в речном квартале. Там такие разводки понятны даже дурачкам. Увы, в среде ушкуйников у меня хватало и друзей, и врагов. Кто-то недолюбливал втайне, кто-то открыто. Сейчас вариант как раз открытый, и об этом говоруне я слышал. Фока ходил в ваташке капитана Дубыни. И это не фамилия, а прозвище. Там вообще компашка мутная. То ли ушкуйники, то ли контрабандисты, то ли вообще наркоторговцы. Но в нашем кругу совать нос в чужой трюм не принято. Кто как может, так и вертится. С чего это Фока, который известен своей хитростью, наглостью и умением изъясняться почти по-господски, но не впечатлявший боевыми навыками, вздумал нарываться на схватку в круге, тоже гадать не приходится. Как раз меня он не оскорблял. Скорее всего, ждет, что я полезу защищать Диму, а затем Дубыня с полным на то правом встанет на защиту своего ватажника. Я не видел этого капитана в бою, но он наверняка уверен, что в легкую разделает сопливого выскочку. Причина всего этого хоровода тоже ясна. Дубыня вплотную сотрудничал со старейшиной Борисом. Нахал принял мои раздумья за нерешительность, но ничего не добавил, лишь гаденько так ухмыльнулся. Я же посмотрел на Диму, который был необычайно бледен, но яростно сверкал глазами. При этом он смотрел не на Фоку, а на меня. Я вопросительно поднял бровь, в ответ получил уверенный кивок. Ну что ж, вообще-то он тренировался наравне со мной. К тому же я давно объяснил боевому библиотекарю, как нужно вести себя в подобных разборках. После моей ободряющей улыбки он со все еще бледноватым лицом развернулся на табурете и презрительно посмотрел в лицо нависающему над ним Фоке. «И откуда тебе знать, сладенький я или нет? Не помню, чтобы разрешал тебе лизать мои пятки». Фока зашипел и ухватился за рукоять ножа, висевшего на широком поясе. «А вот это уже серьезно». Я резко встал и, откинув полу куртки, продемонстрировал рукоять револьвера в плечевой кобуре. Старался сделать это так, чтобы видел только вздрогнувший Фока. Ему понравилось. Вон как перекосило. Но на этом грызня закончилась, потому что Василий Петрович был начеку. В трактире к этому моменту стало тихо, и все смотрели на нас, так что слова старика были слышны отчетливо. «Фока, а ну-ка грабки убрал от ножа! Если хочешь с кем-то пободаться, вали в круг!» «Да эта сявка залетная даже не ушкуйник! С чего бы я с ним в круг пошел?» — ткнул пальцем Фока во все еще сидящего Диму. «Ну так ты и не капитан, чтобы привередничать!» — жестко осадил его трактирщик. «Эй, береговой! Пойдешь в круг с этим болтуном?» Вот теперь Дима, с которого постепенно сходила бледность, встал и решительно заявил: «Пойду, прямо сейчас». Дело шло явно не по сценарию Фоки. Его смутила решительность моего друга, но он все равно не видел в Диме сильного бойца. Даже наоборот, считал пусть и ершистым, но домашним мальчиком. Так что решился. «Пойдем, красавчик, подправлю тебе смазливую мордашку, а то смотреть противно». Скорее обидно, потому что у самого Фоки физиономия была предельно далекой от идеалов мужской красоты. Изобразив хищную улыбку, Фока решительно направился к выходу, а мы с Димой последовали за ним. На ходу я тихонько сказал другу: «Спокойнее. Уверен, ты его умотаешь. Но и не расслабляйся». «Все в порядке», — кивнул Дима, но я все равно немного волновался. Мне довелось повидать достаточно боев на окруженной невысоким каменным бордюром площадке за трактиром, но лично в этот круг пока не входил. Правда, есть у меня подозрение, что Дубыня от задуманного не отступится даже после того, как Фока провалил свою часть плана. Дима снял куртку и передал ее мне, оставшись в дорогой голубоватой рубашке, чем вызвал в толпе смешки. Но он этого не заметил, слишком уж был сосредоточен на своем сопернике. Фока раздеваться не стал, словно намекая, что уложит потерявшего берега берегового, не вспотев и испачкавшись. Зря он так. Нарядная то ли куртка, то ли сюртук сегодня наверняка близко познакомится с перемешанным с пылью песком. Не знаю, остался ли кто в трактирном зале, потому что площадку уже окружала изрядная толпа. Даже Василий Петрович явился, оставив свое хозяйство на кого-то из помощников. Он же и объявил начало схватки. «Готовы? Правила знаете?» — уточнил старый ушкуйник и, увидев кивки противников, крикнул: «Начали!» Но сразу ничего не изменилось. Оба соперника стояли, глядя друг на друга. Никто не спешил нападать первым. Фоке хватило чуйки, чтобы заподозрить неладное. Стойку, в которой застыл Дима, ушкуйник наверняка уже видел в исполнении Акиры в этом же кругу. Так что он решил спровоцировать моего друга на атаку. «Чего застыл, красавчик? Боязно?» «Конечно, боязно», — задорно заявил Дима. «Сам же сказал, что я красавчик, поэтому не спешу портить себе лицо. Оно барышням нравится. А ты-то чего мнешься? С такой рожей уже нечего бояться». «Фитюк драный!» — зарычал Фока и кинулся на противника, намереваясь не столько ударить, сколько вцепиться ему в физиономию. Дима спокойно, как на тренировке, сместился на пару сантиметров, затем принял на ладони правую руку Фоки, легким толчком нарушил равновесие разогнавшегося противника и, почти нежно проведя вокруг себя, отправил кубарем дальше. Сам же снова замер на месте. Народ загудел, и было пока непонятно, с одобрением или осуждением. Они ждали честного мордобоя с брызгами крови, а не эти непонятные пляски. Впрочем, значение имело только то, что правила не нарушаются. Фока прокатился по песку и ткнулся спиной в каменный бордюр. Завозился, поднимаясь на ноги и ругаясь последними словами. А затем сжал кулаки и снова бросился на Диму. Я уже думал, что все повторится, но тут схватка пошла наперекосяк. Уже подбегая к противнику, ушкуйник, казалось бы, слишком рано для нормального удара выбросил вперед левую руку и растопырил пальцы. Оказывается, пока он лежал, то сгреб в ладонь немного песка, который сейчас и полетел в лицо Димы. Мой друг от такой подлости растерялся и прикрыл глаза. В итоге пропустил удар в левую скулу, отчего начал заваливаться на спину. Я уже думал, что его вырубило, а Фока решил, что раз уж нарушил правила, так хоть отыграется на красавчике по полной. Но тут, словно компенсируя несправедливость ситуации, вмешалась госпожа удачи, которую ушкуйники ценят даже больше, чем опыт и доблесть. Дима сознание не терял. Упав, он решил покрасоваться и лихо, как на тренировке, вскочить на ноги, оттолкнувшись спиной. Но увидел прыгающего на него Фоку, так что просто поджал ноги, а затем легнул ими, как молодой жеребчик. Попал крайне удачно. прямо в лицо явно собиравшегося навалиться на него сверху противника. Учитывая встречное движение ушкуйника, удар вышел весомым. Мне даже почудилось, что там что-то хрустнуло. Фока отлетел назад и свалился на песок, явно потеряв сознание еще в полете. Вокруг площадки воцарилась гробовая тишина. Никто не смел войти в круг. Лишь Василий Петрович деловито пересек границу и подошел к лежащему навзничь Фоке. Дима уже успел подняться на ноги и с опасением смотрел на неподвижное тело. Трактирщик нагнулся и пощупал пульс на шее пострадавшего от собственной подлости бузатера. Разогнувшись, он громко заявил «Живой!». Затем позвал кого-то из своих помощников. «Прошка, подь сюда! Тащи эту падаль на улицу! И чтобы ноги его здесь больше не было!» Затем Василий Петрович нашел кого-то взглядом в толпе и заявил. «Дубыня, это твой человек накосорезил! С тебя и спрос! Вира в 5 червонцев общине и 10 красавчику!» Конечно, не самое брутальное прозвище, но тоже очень неплохо. Мой друг покраснел и тут же поспешил ко мне, явно чувствуя себя неловко под всеобщим вниманием, но пообщаться мы не успели. «Не вопрос, Петрович, мой косяк. Рассчитаюсь честь по чести», — примирительно сказал широкоплечий длиннорукий Дубыня, шагнув через бордюр. «Но раз уж собрались, может, капитан проходимца покажет свою удаль и хоть раз выйдет в круг, а то все за краем мнется». Увидев угрюмое выражение на лице Василия Петровича, Дубыня добавил. «Это не вызов. Просто хочется размяться. Капитан вполне может отказаться, я плохого слова не скажу». «Ну да, не скажет. Но трусом я точно прослыву». Словно в издевку послышался голос с другой стороны. «Ну раз хочешь размяться, может, со мной попробуешь?» — спросил также шагнувший в круг Колотун. «Вот оно как интересно бывает в жизни». Год назад этот здоровяк тоже пытался вытащить меня в круг, чтобы оторвать голову по совершенно нелепому обвинению, а сейчас пытается защитить. Увы, этим он мне сделает медвежью услугу. Вон как разулыбался Дубыня, так что нужно действовать. «Спасибо, Колотун, но я как-то сам управлюсь. А если уважаемому капитану будет мало, то потом можешь добавить, раз ему так хочется повеселить народ». Улыбка Дубыни немного увяла, зато Колотун расплылся в зловещем оскале, намекая, что продолжение будет обязательно. Здоровяк чувствовал себя обязанным мне, хотя я уже не раз говорил, что мы квиты. Дима даже попытался вцепиться мне в рукав, чтобы остановить, понимая, что этот противник будет куда опаснее хлипковатого Фоки, но быстро оставил в покое. В толпе забегали половые, собирая ставки. Делали ли ставки на бой Димы, я просто не заметил. Слишком волновался за друга. К тому же сейчас все происходило с большим ажиотажем. Это вам не хухры-мухры, а стычка двух капитанов. Довольно редкое событие. Я мог бы поставить на себя, но, во-первых, не был уверен, что смогу победить, а во-вторых, мне сейчас как-то не до побочного заработка. Сохранить бы все кости целыми. Я начал снимать куртку, и тут вспомнил, что лишний раз светить револьвер не стоит. Возможно, было глупо показывать его Фоке. С другой стороны, если обиженный ушкуйник надумает собрать компанию и напасть где-нибудь в другом месте, этот факт остудит его порыв. Отдавать револьвер Диме даже на время не совсем законно. К счастью, проблему решил подошедший Василий Петрович. «Ты, Степан Романович, ствол-то мне отдай. Надеюсь, разрешение на него у тебя имеется?» Небрежно поинтересовался трактирщик, словно даже не допуская мысли, что я тупо таскаю с собой огнестрел, надеясь лишь на лицензию ушкуйника. «Конечно. Личное дозволение князя». «Слышал я кое-что о твоей сделке с князем. Нужное дело. Хоть и мутное. Не всякий...» Не знаю, что он хотел добавить, но старик вдруг осекся, увидев, что я незаметно для остальных протягиваю ему небольшой револьвер. «А Горыныч где?» Удивленно и даже как-то обиженно спросил трактирщик. «Горыныч отдыхает после жаркой работы. Он меня сегодня от бесноватого спас. Да и зачем таскать по трактирам такого тяжеловеса? Неудобно же. Благо мне дали разрешение на револьвер, не уточнив, какой именно», — выкрутился я, стараясь не покраснеть от стыда. «Ведь Горыныча я даже не удосужился почистить, лишь отмыл сверху от нечистот вместе с кобурой». «Ну, если так, то ладно», — ворчливо согласился трактирщик, пряча мой револьвер под свой фартук. Дальше было проще, потому что пустая кобура на фоне чехлов с метательными ножами в глаза не бросалась. Я постарался выгнать из головы все ненужные мысли и сконцентрироваться на предстоящем бое, хотя сделать это было не так-то просто. Конечно, теперь мне удается намного лучше управлять своими собственными мыслями, а не как раньше наблюдать за их полетом как будто со стороны. Но все равно полностью отрешиться от назойливых дум получается не всегда. Дубыня тоже снял куртку и закатал рукава рубахи, демонстрируя увитые татуировками предплечья. Ничего странного в этих рисунках не было. Подобное носила половина ушкуйников. Выглядел мой соперник мощно, особенно без верхней одежды. Под тонкой рубахой перекатывались тугие узлы мышц, а длинные руки и, как говорится, пудовые кулаки не предвещали ничего хорошего. Дальше больше. Резкими движениями ударов в воздух Дубыня разогнал кровь в теле и, хищно улыбаясь, встал передо мной. «Готовы? Все знают правила!» — разразился ритуальными фразами Василий Петрович и, увидев наши кивки, скомандовал «Начали!» Так же, как и предыдущие соперники, мы не спешили атаковать друг друга. Мой стиль боя вообще строился от обороны, а Дубыня явно сделал выводы из неудачи Фоки. Думаю, он и бой Колотуна с Акирой разобрал по косточкам. Так что теперь не пер буром, а, продолжая разминаться резкими и короткими имитациями ударов, медленно подходил ко мне, да еще и по дуге, тем самым заставляя разворачиваться. Мы с Акирой обсуждали такой вариант, и учитель называл его наихудшим для меня. Сейчас Дубыня начнет наносить короткие удары, совершенно не теряя устойчивости. С его длиннющими руками это получится легко и просто, так что подловить кулачного бойца на классический нихонский прием нечего и надеяться. А в обычном мордобое я ему не соперник. До начала его атаки оставались считанные секунды, и тут от капитана ушкуйников, явно вгонявшего себя в боевой кураж, повеяло кое-чем очень знакомым. «Не понял. Он что, одержимый?» «Это плохо. Но как такое вообще возможно?» Очень хотелось выглянуть из себя, но сейчас все внимание толпы было сосредоточено на мне, и непонятно, как ушкуйники поведут себя в буквальном смысле, почуяв неладное. Мне только славы колдуна не хватало. Ну что же, вот и момент истины. Акира так и говорил. Прорыв возможен только если подойду к краю. От дубы не веяло ненавистью. Меня сейчас будут либо убивать, либо калечить. Непонятно только за что. Мы с наставником давно пытались найти применение моим шаманским навыкам в чем-то еще, кроме простого выглядывания в мир духов и работы призрачным ножом. Еще у себя на родине Акира пытался изучать духовные практики соседней империи Джунго. Получалось из рук вон плохо, но у него была надежда, что мой усиленный чужаком и шаманом дух, да с навыком его расшатывания по шаманской же методе, поможет освоить искусство боевых монахов. Наши дополнительные тренировки казались мне такими же нелепыми, как и манерное нихонское искусство в самом начале изучения. Надеюсь, я прямо сейчас пойму, насколько ошибался. Ну, или меня поломают. Осмысливая ситуацию и наблюдая за приближающимся соперником, я не забывал легкими горловыми вибрациями расшатывать свой дух и по методике Акиры гонять по нему, как говорил нихонец, энергию ци. Отклика по-прежнему не чувствовал, и это, честно говоря, пугало. Дубыня атаковал резко и, несмотря на всю мою подготовку, неожиданно. Все навыки нихонского стиля оказались бесполезны, но неожиданно дала о себе знать память чужака. Я тупо и бесхитростно прикрылся руками, при этом представляя, что укрепляю свою ауру на предплечьях, к тому же заставляя ее вибрировать. И это помогло. Нет, удары моя защита не ослабила. Предплечье прострелило болью, и синяки там будут изрядные. Но вдруг Дубыня встряхнул правой рукой, словно она немного онемела. Окрыленной надеждой я попробовал укрепить таким же образом кулак и попытался ударить соперника в слабо прикрытую грудь. Почему не в лицо? Да кто же его знает. Но интуиция и в этот раз не подвела. Удар вышел удручающе слабым. Таким даже синяк не поставишь. Но внезапно тело моего соперника дернулось, словно его скрутила судорога, совсем короткая и почти незаметная, но все же. А еще я ощутил выплеск духовной энергии, пропитанной болью и страхом. Я чувствовал подобное, когда вырывал духов наездников из тел бесноватых. Времени было крайне мало, так что я ринулся вперед, нанося удары кулаками в лицо. Первые два он пропустил, но меня подвели слабые ударные навыки. Вырубить или ошеломить противника не получилось. Дубыня пришел в себя и словно тараном заехал мне в грудь. То, что меня не унесло за пределы круга, поломав при этом кости, казалось чудом. Словно это была не полноценная атака, а инстинктивное желание отбросить от себя неожиданно ставшего слишком опасным соперника. мне удалось сохранить равновесие. Неловко перебирая ногами, я отошел назад. Дубыня, взревев от ярости, бросился на меня еще до того, как мои ноги встали в надежную позицию, но тут сработали вбитые тысячами повторений рефлексы, и летевшего на меня соперника я принял, почти не задумываясь. Все прошло как на тренировке. Уход от яростного удара, легкий толчок и проводка массивного, уже потерявшего равновесие тела, мимо себя. Дубыня, несмотря на весь свой боевой опыт, повторил кувырок своего подручного и неслабо так треснулся плечом в каменный бордюр. Не знаю, кто придумал такой периметр, но это явно нехороший человек. Если треснуться головой, можно и кони двинуть. Дубыня, покачиваясь, поднялся на ноги и зарычал совсем уж по-звериному. От него повеяло хорошо знакомой ледяной опасностью, и стало понятно, что шутки кончились. Совсем. «Все, хватит! Бой закончен первой кровью! Победил капитан-проходимца!» — громогласно заявил Василий Петрович, перекрывая гомон толпы. Я сначала не понял, о чем это он, но потом заметил, как из носа моего противника падают красные капли, растекаясь по подбородку и груди. Все-таки я сумел врезать ему по сапатке, что и решило дело. Но Дубыня, похоже, ничего не услышал или просто не захотел. Он дернулся в мою сторону, правда, далеко уйти ему не дали. И без того накрученные зрители, получив нужный сигнал, скопом рванули в круг, останавливая озверевшего капитана. Поднялся сущий бедлам. Кто-то радовался моей победе, кто-то возмущался, что дело не доведено до конца, а я, пользуясь неразберихой, аккуратно выглянул из себя и посмотрел на рвущегося из схватки многих рук капитана. А вот это что-то новенькое. Похожий способ усмирять духов-подселенцев я уже видел у рвача и сам же избавил его от надоевшей контрабандисту ноши. Но там были цепи из светящихся латинских букв, а здесь какие-то незнакомые символы. Или все же знакомые. Я так задумался, что не почувствовал, как меня окружила компания знакомых людей и потащила в сторону трактира. Это была ватага капитана Пискаря, в которую входил Колотун. Именно этого капитана я помог вытащить из больших неприятностей. Не скажу, что мы стали друзьями, но общаться с ними было приятно. И очень понравилось то, что ушкуйники легко приняли в наш круг Диму, признав хоть и береговым, но в доску своим. «За везучего как черт капитана-проходимца!» — провозгласил Пискарь, и все дружно подняли кружки с пивом. У меня всегда все наперекосяк. Даже нормального прозвища не получил. Ушкуйники обращались ко мне либо по имени, либо как к капитану Ушкуя под названием «Проходимец». Впрочем, жаловаться глупо. Сам так назвал свой катер-переросток. Вот теперь и расхлебываю.